Пятое. Реальный социализм – не капитализм. Предшествует? А может быть, реальный социализм просто сам является своеобразной формой капитализма? В таком случае нет нужды пересматривать широко признанную схему смены эпох в человеческой истории. Этот весомый аргумент действительно привел к возникновению теорий, согласно которым социализм всего лишь разновидность капитализма или его замена. Распространено мнение, что социализм советского типа – это государственный капитализм. Действительно, роль государства при реальном социализме велика, но ведь государство – всего лишь аппарат класса, в данном случае номенклатуры. Является ли она капиталистическим классом, выступающим через государство в качестве коллективного капиталиста? Ничто не свидетельствует об этом. Тот факт, что номенклатура присваивает прибавочный продукт, не относит ее непременно к буржуазии. Так поступали все господствующие классы. А вот то, что номенклатура гонится прежде всего за властью, а не за экономической прибылью, и охотно жертвует последней ради даже незначительного, вовсе не необходимого прироста своей власти, показывает, номенклатура не капиталистический, а некий другой класс – основанный на власти, а не на собственности и, соответственно, действующий методом внеэкономического принуждения. Номенклатура – не новая буржуазия, потому что она вообще не буржуазия. Герман Ахминов выступил в 1950 году с другой теорией. Социализм – это своеобразная замена капитализма для стран, отставших в своем развитии. Но и эта теория вызывает возражения. Ведь социализм приводит к результатам весьма отличным от результатов капиталистического развития. К экономике дефицита вместо экономики изобилия, к постоянному кризису недопроизводства вместо периодических кризисов перепроизводства и ко многим другим явлениям, чуждым капиталистическому обществу. Осознав это, Ахминов уточнил позже свою идею. Он высказал мнение, что социализм заменяет собой лишь ранний капитализм, имея в виду проводимую номенклатурой индустриализацию. Однако и в такой форме теория остается неубедительной. В противоположность раннему капитализму социализм создает тяжелую промышленность для укрепления своего военного потенциала, а не для производства товаров с целью получения прибыли. Итак, хотя реальный социализм следует за феодализмом, за которым в нормальных условиях следует капитализм, и потому заманчиво объявить этот социализм некой особой формой капитализма, такое объяснение приходится отвергнуть. Реальный социализм действительно, а не только на словах, противоположен капитализму и по самой своей структуре враждебен ему. Реальный социализм по своей сущности не имеет ничего общего ни с предсказанным Марксом коммунистическим обществом, ни с капитализмом. Тем не менее, он следует за феодализмом. Остается проверить еще одну возможность. Не является реальный социализм продолжением феодализма в некой специфической форме? Такое предположение дало бы объяснение тому факту, что он возникает только в странах, достигших стадии позднего феодализма. Поддерживает эту версию и то, что при реальном социализме царит типичный для феодализма метод внеэкономического принуждения людей к труду. В пользу такой версии говорят и строго иерархическая структура общества, социальный апартеид, наличие в обществе привилегированной правящей знати, новой аристократии. Видимо, учитывая эти факторы, Мило Ванжилос в последнее время высказывает мнение, что реальный социализм – это промышленный феодализм. Однако он этот тезис ничем не обосновывает. Между тем, обосновывать надо. В Эфиопии, Афганистане, Гренаде, Южном Йемене, Анголе, Мозамбике промышленности почти нет, да и Куба с Монголией не являются индустриальными странами. А реальный социализм в них был установлен. Почему же это промышленный феодализм? Возникает и другой вопрос. При феодализме господствующий класс – феодалы, крупные помещики-землевладельцы. А при реальном социализме господствующий класс – политбюрократия, номенклатура, заметим, политбюрократия, а не технократия. Конечно, в рамках феодализма класс феодалов изменялся. Сначала это были родовая знать, боярство, затем служилая знать, дворянство. Правда, экстраполяция такого развития приводит к предположению о возникновении еще более служилой формы феодального класса – чиновной правящей бюрократии. Но это экстраполяция, то есть предположение, а не реальность. Зато реальностью является одна особенность номенклатурного строя, на которой мы еще не останавливались. С поразительным упорством он претендует на то, чтобы считаться социализмом. Не может ли в этой претензии таиться след, ведущий к пониманию места номенклатуры в истории? 6.